Откуда ты знаешь все эти истории? Ты из Кардуниаша?» — спросил царедворец по-аккадски, ибо так он именовал Вавилонию. «Там родила меня моя мать», — отвечал Иосиф также на языке Вавилона. «Но в стране Захи, в одной из долин Канаана, возле стад своего отца вырос тот, кто тебе принадлежит, господин». «Да?» — рассеянно спросил Потифар. Ему доставляло удовольствие говорить по-вавилонски, и поэтическая интонация ответа, какая-то неясная многозначительность, скрытая в словах возле стад своего отца, очаровала его и в то же время смутила. Барское опасение придать своими расспросами излишнюю интимность беседе и услышать то, что его никак не касается, боролось в нем с уже разбуженным любопытством, с желанием услыхать еще что-нибудь из этих уст. «Ты, однако, недурно, — сказал он, — говоришь на языке царя Кадаш-Манхарбе, и, переходя на египетский, от кого ты узнал эти предания?» «Я читал их, господин мой, со старшим рабом моего отца». «Как? Ты умеешь читать?» — спросил Петепра, довольный, что он может этому удивиться, ибо об отце и о том, что у него был старший раб, а значит и вообще рабы, он и знать не хотел. Иосиф скорее опустил, чем склонил голову, так, словно он признавал свою вину. «И писать тоже?» Голова опустилась еще ниже. «За какой же работой?» — спросил Петифар, немного помедлив. «Ты здесь замешкался». «Я подсаживал цветы, господин мой». «Да? А это у тебя за спиной какое дерево? Женское или мужское?» «Это плодоносное дерево, господин мой, и оно даст плоды. А каким его считать, женским или мужским, толком не выяснено, и у людей существуют на этот счет разные мнения. В Египте плодоносные деревья называют мужскими. Но мне приходилось говорить с жителями островов моря, Алаши и Крита, и у них женскими считаются плодоносные деревья, а мужскими — неплодоносные, холостые, у которых есть только пыльца». «Стало быть, плодоносное», — коротко сказал военачальник. «А сколько ему лет?» — спросил он. «Ибо такой разговор мог иметь целью только проверку профессиональных знаний допрашиваемого». «Оно цветет уже 10 лет, о господин!» — улыбнувшись, ответил Иосиф, ответил не без воодушевления, которое было отчасти искренним, ибо он знал толк в деревьях, отчасти же казалось ему полезным. «А 17 лет назад посадили росток. Через 2 или 3 года оно, именно оно, а не она, и не он, достигнет самой высокой своей плодоносности. Но уже и теперь оно ежегодно приносит тебе около 200 гин отменных гитарного цвета плодов чудесной красоты и величины, если, конечно, не полагаться на ветер, а поручить опыление рукам человеческим. Это одно из прекраснейших твоих деревьев», — сказал он, давая волю своему воодушевлению, и положил руку на стройный, столпоподобный ствол. «По-мужски гордое своей силой и высотой, так что хочется согласиться с людьми Египта и с их определением, но в то же время по-женски плодовитое, так что можно понять и жителей островов. Короче говоря, это божественное дерево, если ты позволишь своему слуге соединить в одном слове то, что разделено устами людей».